С вашей женой все в порядке, она сейчас находится под системой. Врачи постоянно наблюдают за ее состоянием, она жива. Я хочу увидеть ее своими глазами, — продолжал настаивать Красиков, будто не слышал ни слова из Серегиных предыдущих объяснений. Вы не имеете права не пускать меня к жене. А я вам повторяю, у нас стерильная зона. Взгляд мужчины с подозрением остановился на халате Саблина. Да, вид халата как-то не очень соответствовал заявленным лозунгам о стерильности. На белоснежной еще утром ткани и на штанах остались бурые и желтые пятна после опорожнения дренажных флаконов, да еще несколько мелких кровяных пятен, попавших на халат, когда Серега ставил старику утреннюю капельницу. Внезапно лицо Красикова резко изменилось, из агрессивного и яростного превратившись в жалобное и умоляющее. «Я вас прошу. Я вас очень прошу. Я должен увидеть ее. Я должен поговорить с ней, попросить у нее прощения. Я так виноват перед ней. Я так виноват. Ну, пожалуйста, пропустите меня». Саблин отрицательно покачал головой. «Я вас пустить не могу», — твердо произнес он. «Все только на усмотрение доктора. Эти решения принимает он, а не я. Как он скажет, так и будет». «А где доктор?» Красиков снова начал возмущенно вопить от жалобного и просительного выражения не осталось и следа. «Позовите его сюда, немедленно!» «Доктора пока нет. Подождите». «Почему доктора нет? Где он шляется? А если моей жене станет плохо? А если она умрет без медицинской помощи, пока ваш гребаный доктор где-то прохлаждается?» «Ты бы лучше подумал о том, что твоей жене плохо и больно, когда бил ее. Хватал и душил с неожиданной злобой, — подумал Саблин, хотя, в принципе, к родственникам больных всегда относился с сочувствием и пониманием и никогда не выходил из себя, с какими бы странными и неуместными просьбами и вопросами к нему не обращались. Ха-ха, тоже мне защитник прав пациентов». Он развернулся и скрылся за дверью отделения. Зайдя в палату, сразу подошел к Красиковой. «Там ваш муж пришел», — негромко произнес он. «Хочет вас видеть». «Вы как? Хотите, чтобы его пропустили?» «Это, конечно, запрещено, но иногда врачи разрешают». Губы женщины слабо шевельнулись. Она что-то произнесла, но Сергей ничего не разобрал и наклонился поближе к ее лицу. «Я не могу его видеть», — донесся до него еле слышный звук. «Я очень виновата перед ним. Нет мне прощения». Из уголка левого глаза ее скатилась крупная слеза. «Я умру?» — с трудом разобрал Сергей. Он не знал, что ответить. «Правду?» Судя по тому, что почки перестали работать, Красикова вряд ли выживет. Пока он собирался с мыслями, женщина повторила вопрос. — Я умру? Пусть так и будет. Мне незачем жить. Мне нет прощения. На мне страшный грех. — Но зачем вы так? — укоризненно произнес Саблин. — Может быть, ваша вина и не так уж велика, чтобы хотеть умереть. Вот ваш муж, например, считает, что это как раз он перед вами виноват, а не вы перед ним. Он хочет поговорить с вами и попросить у вас прощения. Подумайте, может, ну, вы все-таки хотите его видеть? Я могу поговорить с врачом, попросить его, чтобы вашего мужа пустили к вам на несколько минут. Сергей был уверен, что сможет договориться. Сегодня дежурил Олег Алексеевич, молодой доктор, который и сам в точности, как Серега Саблин, долгое время работал медбратом и не считал нужным подчеркивать дистанцию между собой и нынешними студентами. Несмотря на его кажущуюся строгость, с ним всегда можно было договориться. Но Красикова только отрицательно покачала головой. Из обоих глаз потекли обильные слезы. Через некоторое время вернулся Олег Алексеевич, которого приглашали в токсикологию на консилиум. Мужа Красикова его в палату не пустил, однако после разговора с ним вошел в ординаторскую несколько озадаченный. Серега не смог справиться с любопытством. Чем-то эта несчастная, умирающая женщина глубоко задела его. — Да ну! — махнул рукой доктор в ответ на вопрос Саблина. — Сына она приспала, шестимесячного. Это муж так думает. — Что значит «муж думает»? — не понял Сергей. — Он что, Медик? Педиатр? Патологоанатом? Да, да не просто там все, вздохнул Олег Алексеевич. Судебно-медицинский эксперт поставил причиной смерти СВДС. Ничего толком родителям малыша не объяснил, дескать, синдром внезапной детской смерти, есть синдром внезапной детской смерти. На то она и внезапная, что никто не знает, от чего приключается. Ну, есть же козлы на свете. Ну, папаша, само собой, не поверил, дескать, как это? Ребеночек все время был здоровеньким, веселым, хорошо кушал, даже не плакал. И как-то он мог ни с того ни с сего умереть. Да не бывает такого. Ну, жена ему говорит, что малыш спал, а она на кухне ужин готовила. Вернулась в комнату, и уже все, поздно. Ну, а Красиков уверен, что она не ужин ему, придурку, готовила, а спать легла и ребенка с собой положила. Вот и приспала. Ну, и главный мужик вроде нормальный, инженер какой-то по строительной части. И откуда у него в голове эти присыпания? Я даже спросил у него, откуда он про это знает. Так он, знаешь, мне что ответил? Что? С нетерпением спросил Саблин. Так ему соседка по подъезду сказала, что, мол, ежели ребеночек ни с того ни с сего внезапно умирает, так только потому, что нерадивая мамаша его сиськи придушивает. Как тебе это нравится? Красиков соседке-то верит больше, чем собственной жене. Вот и накатил на супружицу с обвинениями. Муж рассказывал, что она пыталась как-то объяснить, оправдаться, а когда поняла, что он ей не верит, сначала впала в депрессию, а потом и сама уже начала сомневаться, а так ли уж она не виновата. Может, просмотрела что-то, не заметила, вовремя не сделала. А может, и вправду спать легла, да приспала младенца с пышным бюстом. В общем, короче, когда мужик в очередной раз разъярился и накинулся на жену с обвинениями и побоями, а потом хлопнул дверь и ушел горе заливать в гараж, она и выпила эссенцию. Муж вернулся, а она на кухне без сознания лежит, рядом пустая бутылка валяется. Он теперь рыдает в коридоре, клянет себя, что погорячился. Хочет прийти к жене, встать на колени, попросить прощения. А вот Красикову наоборот. Считает, что она сама во всем виновата, — заметил Сергей. И уверен, что должна умереть, чтобы искупить свою вину. Может быть, она и в самом деле точно знает, что приспала сына. Он просто правду не говорит. Может такое быть, Олег Алексеевич? А судмедэксперт, — возразил доктор, — он же поставил диагноз СВДС, а вовсе не присыпание. Мог и просмотреть. — пожал плечами Саблин. — Все бывает. На пятом курсе, во время цикла по судебной медицине, пожилой преподаватель рассказывал студентам, что диагностика смерти грудных детей очень сложна и требует специальной подготовки, которой зачастую рядовые судмедэксперты не обладают. И это нередко приводит к диагностическим ошибкам и к сведению всего разнообразия причин смерти младенцев к трем стандартным диагнозам — присыпание, синдром внезапной детской смерти, аспирации пищевых масс. Тот же преподаватель цитировал им на занятиях монографию немецкого ученого Хельмута Альтхоффа, который утверждал, что в основном причиной смерти детей являются скрыто протекающие острые инфекционные заболевания. Кроме того, вскрытие трупа грудного ребенка принципиально отличается от вскрытия трупа взрослого, и при неправильном проведении вскрытия можно пропустить и явные признаки криминальной смерти, например, асфиксию, но не пресловутым мягким предметом, как принято именовать молочную железу женщины, а ладонью. Студентам неоднократно объясняли, что к вскрытиям грудных детей необходимо относиться максимально ответственно и добросовестно, чтобы потом не было подобных ошибок, в результате которых виновной в смерти малыша считается мать, а истинный виновник остается на свободе и радуется жизни. Возможно, и при вскрытии трупа малыша Красикова эксперт проявил недостаточную квалификацию или добросовестность, просмотрел признаки скрыто протекавшей инфекции, результатом которой и стала внезапная смерть ребенка, выставил удобный и простой диагноз СВДС, вызывающий вполне закономерное недоверие, ибо в беспричинную смерть всегда трудно поверить. А в результате — семейная трагедия. Жила себе счастливая семья из трех человек. Потом не стало ребенка. Не сегодня-завтра скончается его мама. А там и до третьего трупа недалеко. Убитый горем и чувством вины муж тоже наложит на себя руки. «Ну вот», — произнес доктор Циник, словно подслушав мысли Сергея. «Один суицид у нас уже наличествует, Того и гляди, муженек тоже руки на себя наложит. Это чего ж люди любят чувствовать себя виноватыми? Напридумывают себе смертных грехов и сводят счеты с жизнью. — Да, — мысленно согласился Саблин, — напридумывают. Но что послужило толчком? Невнятный и необъяснимый для обывателя диагноз, дающий широкий простор воображению и порождающий необоснованные подозрения и обвинения. Вот почему эта несчастная Красикова так волновала его. Вот почему Сереге Саблину было важно узнать, что толкнуло ее на такой страшный способ ухода из жизни. Снова сработала пресловутая интуиция, о которой ему рассказывала его любимая тетка, мамина старшая сестра. Именно сейчас, когда он должен принять на себя ответственность за будущего ребенка и решить, позволять ли Ленке делать аборт, если вдруг она не захочет рожать, ему и пришло понимание того, что самым страшным грехом женщина всегда будет считать убийство, пусть и непреднамеренное, собственного ребенка. Теперь для него очевидно. Если Ленка испугается будущего материнства и всех сопутствующих этому трудностей и проблем и захочет прервать беременность, пока еще сроки позволяют, он должен костьми лечь, но не допустить этого. Положа руку на сердце, Серега Саблин не был уверен, что готов уже сейчас становиться мужем и отцом, но он не мог допустить, чтобы нежная, ласковая, беззащитная и слабенькая Ленка потом обвиняла себя в страшном грехе, осознание которого может довести до самоубийства. После обеда Олег Алексеевич позвал Сергея в ординаторскую. «Биохимия Красиковой пришла», — сказал он равнодушно, глядя на лежащий перед ним листок с результатами анализа крови. «Свободный гемоглобин в плазме — 14. Гематокрит вырос до 58. pH крови — 7,02. «Ну, студент, отвечай, о чем говорит такой результат?» «Тяжелый гемолиз, нефропатия и ацидоз», — без колебаний ответил Саблин. «А вы что, меня экзаменуете?» «Так», — усмехнулся доктор, — «проверяю, можно ли на тебя больных оставить, чтобы в туалет спокойно сходить. Про тебя по отделению прям легенды ходят. Дескать, ты не хуже дипломированных врачей знаешь, что и как нужно делать, чтобы людей из того света вытаскивать. Ну вот я и решил лично убедиться, такой ли ты грамотный или так, фуфло». Саблин недоуменно пожал плечами и вернулся к своим больным. Через час у Красиковой резко упало давление, и он немедленно поставил в известность Олега Алексеевича. Тот невозмутимо положил перед собой лист назначений. — Ну, умник, подтверждай свою репутацию. — Говори, что ты стал бы делать. Сергей подумал несколько секунд. В принципе, ответ был ему известен. Он успел все обдумать, пока шел из палаты в ординаторскую, и сейчас просто на всякий случай проверил сам себя. — Я бы увеличил объем инфузии, — помолчав, сказал он. — Добавил бы растворы электролитов и реополиглюкин. — Ха! Ишь ты щедрый какой! — фыркнул Олег Алексеевич. — Будто ты сам не знаешь, что реополиглюкин — страшный дефицит. Его в отделении считанные флаконы, и расходуется он только в самых экстренных случаях. — А разве Красикова не экстренный случай? Когда же еще применять этот препарат, если не сейчас? — Вот именно, что не сейчас! — в голосе доктора зазвучало усталое раздражение. Хотела баба помереть, и пусть себе помирает. Нас нечем лечить тех, кто жить хочет. А Красикова жить не хочет. Она ведь, если и выкарабкается, останется инвалидом до конца жизни.